Разговоры, проходы туда-сюда – это не смотрится. Кстати, потом Царёв видел его фильмы. Пресные, тягучие, тоскливые. Никто даже кубиками не кидался. Что ж, люди меняются, а может и не меняются. Просто со временем проявляются такими, какими они и должны быть, соответственно заложенным генам. Вот он, Царёв, всегда знал, чего хочет, и принципов не менял. Надо было поработать мальчиком на побегушках в посольстве. Поработал. Великолепная языковая практика плюс материалы оттуда, написанные наблюдательным человеком. Во всяком случае, вернулся в редакцию уже с именем. Бывший его зав Лёша Крупиня похлопал по плечу и сказал: «Перо держишь, слов много знаешь». «Английских и испанских», — засмеялся Царёв. «И русских, но ты их экономь, будь лучше». «Понял, принял к сведению». Сейчас посмотреть, в тех его репортажах действительно никакой акварели, никаких полутонов. Сплошная гуашь. Потом Крупиня вообще этот его заграничный опыт ни в грош не поставил. «Я, скажет, отдам 20 загранкорреспондентов за одного районного газетчика, который торчит в поле, как проклятый, и наживает гипертонию в изнурительной борьбе за какую-нибудь паршивую силосную яму. Они будут спорить. Царёв ему скажет, что за граница тем хороша, что дает необходимый кругозор. И, конечно, силосной ямы не видно, но зато видно что-то другое. Расстояние оно и есть расстояние», — бубнил Крупиня. «Эту картину, явление Христа, хорошо смотреть издали. А у нас работа тонкая, ювелирная. Нам бы еще очки, да посильнее, и носом, носом». Наверное, тогда и началось их расхождение. Причем Царев тысячу раз объяснял Крупине, что ничего не имеет против того, чтобы носом, носом. Но тот гнул свое. «На словах-то ты согласен, но поехал-то за границу, а не в районку». Царев вздохнул. «Надо будет устроить Крупине проводы по самому высшему классу. Это справедливо. Крепкий он, надежный мужик. А что темноватый, так не вина это, а беда. Время учебы у таких, как он, забрали бои, а потом пришлось догонять на бегу. Рано или поздно это должно было сказаться. Крупиня умница. Он это понимает. Хотя лежит сейчас промеж ними что-то. Будь это простая нормальная зависть к тому, что Царёв его обогнал, можно было бы понять, но ведь нет же. Крупиня непростой завистник, и мешает он сейчас Царёву своим потаённым, невыраженным протестом в серьезных делах. И это не его, Царёва, субъективная оценка. Это несоответствие времени, дню, новым веяниям. Вот где тебе, Лёша, не хватает кругозорчика. Умар громко и гневно сопит. Думает, небось, едем на самый край Москвы, а начальник — ни одного слова. Пусть даже не о казанской бабушке, а просто хотя бы, как твой Умар холецистит. Нет, не будет этого вопроса, Умар, не будет. А возить меня будешь именно ты, потому что, несмотря на нрав, ты классный шофёр. А с Крупиней придется расстаться, потому что хоть он и хороший мужик, но работник, по сегодняшнему счету, плохой. Мы все проверяемся в деле. Другой лакмусовой бумажки не было, нет и не будет. Если б кто знал, сколько прежних приятелей вламывалось к нему в кабинет с тех пор, как он стал главным. С тем когда-то ел из одного котелка, с тем когда-то пил, у того ночевал. Ни одного он не пригрел на этом основании. Входили гоголем, уходили общипанные, и плевать, что потом о нем говорили. Он соберет в своей газете самых исполнительных, самых пробивных ребят. Он их научит делать газету так, как он это понимает. Сегодняшнее торжество — это уже другая история. Но ему будет приятно увидеть на нем старых друзей и ту же Асю. Накануне Мариша уговорила его отдать Асю ей. Столько лет, столько зим и так далее. Он согласился, хотя ему это было неприятно. Он не любил поблажек во имя каких-то личных отношений.